«С Новым годом, Крин!» «С Новым годом, Беатрис!» Он притянул ее поближе и поцеловал. Она закрыла глаза. Когда же вновь их открыла, его взгляд был холоден, как сталь. «Как же это?» — подумала она в замешательстве. «Так целовать и одновременно так смотреть». Ей не пришлось долго об этом размышлять. Гости засуетились, поздравляя друг друга, и когда она лицом к лицу столкнулась с Андре, то резко отвернулась, и его поцелуй пришелся в нескольких сантиметрах от ее щеки. К 2 часам гости ушли, и семья, пожелав друг другу спокойной ночи, разбрелась по комнатам. Трикси долго не могла заснуть. Прислушиваясь к скрипам и шорохам старого дома, она все время думала о Крине. Он был зол, это несомненно, но вряд ли на нее, ведь он так ее поцеловал. Стараясь думать только об этом, она, наконец, заснула. Утром она решила, что разумнее всего будет поговорить с Крином на чистоту. Днем он будет занят, но вот вечером... Весь день она почти не видела его. После ланча они провожали гостей, а когда отъехала последняя машина, он тут же удалился в кабинет. Трикси долго и старательно одевалась, уделив особое внимание макияжу и прическе. А после прошла в гостиную, устроилась там под розовой лампой и взялась за вышивание, зная, что выглядит на редкость привлекательной в этом рассеянном свете. «Я некрасива», — сообщила она Перси, мурлыкавшему у ее ног, «но я быстро научилась брать от своей внешности все, что возможно». Она прокрутила в голове, что собирается сказать мужу, придумывая ответы Крина, и была вполне довольна результатом. Но когда он вошел в комнату, тут же сообщил: «После обеда я поеду в больницу. Ты не против?» Планы Трикси рухнули, и она, сама того не желая, резко сказала: «Против. Ты собираешься туда только потому, что не хочешь провести вечер со мной». Она взглянула на него с такой яростью, что он улыбнулся. Эта улыбка возмутила ее, и на него обрушился бессвязный поток слов, из которого он ровным счетом ничего не понял, лишь увидел, как она хороша в гневе. «И я хочу знать, — заключила она, — почему ты так злишься? Что я такого сделала?» Ее раздражало его спокойствие. «Ты ничего не сделала. Я совершенно на тебя не злюсь, Беатрис. На себя — да, и еще на обстоятельства. Я не должен был жениться на тебе. Ты ведь знаешь, я сделал это только ради того, чтобы мне было удобно. И не подумал о том, что ты настолько моложе меня. Совершенно естественно, что ты нашла в Андре все то, чего тебе не хватает во мне. Ты хочешь сказать, что мог бы согласиться, что если...» Она запнулась, ужаснув сказать. Профессор подошел к окну и встал к ней спиной, глядя в темный сад. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, Беатрис. Ты позволил бы мне уйти?» — тихо спросила она. «Да, если бы ты захотела. Я скучал бы по тебе, но у меня есть работа». Ей показалось, что в его голосе сквозит нетерпение. «Работа так важна для тебя, да?» «Да». «Теперь, когда мы все выяснили, можно что-нибудь выпить». Трикси пила шире. Ничего она не выяснила, ничего не понимала и не знала, что делать дальше. Он добрый. Он погружен в свою работу и не замечает, что вокруг него происходит. Теперь ему в голову засела мысль, что ей нравится Андре, и, по всей видимости, он ничего не имеет против этого. Может, он давно уже жалеет, что женился на ней? Тогда будет только хуже, если она вдруг признается ему в любви. А как ей хотелось это сделать! Но пришлось попридержать язык. Они пообедали, вежливо беседуя. А Трикси все думала: как же? Ну как же сорвать с него эту бесстрастную маску? Бушевать, кричать, устроить истерику? Может, тогда они поймут друг друга? Она уже почти готова была пойти на это, но тут вошел Рэбе.